Мокрое полотенце почти заледенело на холоде и теперь больно хлестало по голым ногам. Почти не чувствуя ступней, Клэр бежала по дороге, сжимая в руке босоножки и маленький черный клатч, набитый деньгами. Она успела его незаметно взять с пола. Клэр повезло. Она приземлилась прямо на мотки пленки и почти не пострадала. Дико болела нога, но наступать на нее она могла. Да и в принципе не было той боли, которая могла бы ее сейчас остановить. За ней никто не гнался. Скорее всего, эти недоумки не сразу поймут, что она сбежала, но потом... Девушка не сомневалась, что ее будут искать, как и в том, что никто не предполагал отпускать ее живой. Слишком уж жуткие вещи творились в зеленой собаке. Повернув за дом, она наткнулась на черную решетку. Парк. Чуть справа виднелись ворота. Аккуратно, не вылезая из кустов, росших у ограды, и цепляясь за них непослушным полотенцем, девушка добралась до входа и нырнула внутрь. Было темно. Фонари не горели, камни врезались в ступни, раздирая кожу до крови. Пройдя всего 200 метров, Клэр замерла. На лавочке лежала бесформенная куча одежды, оказавшаяся человеком. Мужчина крепко спал. От него разило дешевым алкоголем, мочой и неожиданно жареными сосисками. Рядом со скамейкой стоял пакет, все его нажитое имущество. Не раздумывая, девушка схватила пакет и бросилась бежать. Если повезет, там будет хоть какая-то одежда. И действительно, ей повезло. Спрятавшись в кустах и сопротивляясь рвотным позывам от ужасного запаха, исходящего от рванья, запиханного в пакет, она надела простые черные спортивные штаны и мягкий свитер с почти полностью оторванным левым рукавом. Не найдя ничего подходящего, чтобы защитить изнывающие от боли ноги, девушка обула босоножки на высоких каблуках и тихо рассмеялась, прикрывая рот ладошкой. Она смеялась, смеялась, из ее глаз лились слезы, тело сотрясалось то ли от истерики, то ли от страха. Через парк она шла спокойно, медленно передвигая ногами. За ней никто не гнался и вряд ли смогли бы найти в этой темноте. Выйдя на улицу с другой стороны, девушка осмотрелась и, убедившись, что никого рядом нет, нырнула в квартал, застроенный старыми, ветхими, нежилыми домами. Тусклые фонари освещали улицу, едва добираясь до крыльца, и стояла такая тишина, что ее дыхание казалось диким криком. Решив, что будет глупо передвигаться прямо по дороге, где и легко можно поймать первый же преследователь, Клэр вошла во двор и начала медленно, боясь подвернуть ногу, переступать по неровному газону, прячась в тени домов. Вдруг откуда-то из-за спины она услышала голоса. В абсолютно тихом, нарушаемом только легким жужжанием электричества в проводах в воздухе, не услышать даже шепот было невозможно. Но эти двое не прятались. Завернув за угол и замерев, стараясь даже не дышать, девушка приложила ладонь ко рту, чтобы не закричать. Так ей было страшно. Страшно до безумия, до истерики. Одна только мысль, что ее могут поймать, приводила в ужас. Зашуршала трава. Из-за угла показалась темная фигура. «Эй!» Тихий молодой голос, судя по всему, этому парнишке не было 17. «Я тебя не обижу!» Девушка наклонила голову на бок и выпрямилась. Она разглядывала его, а он ее. «Как тебя зовут?» «Клэр, ты убьешь меня?» От одного этого слова у нее закружилась голова. В памяти снова вспыхнуло все, что произошло в этом страшном номере в отеле «Зеленая собака». Почти теряя сознание, уже в который день за сегодня, Клэр начала оседать на землю. Молодой человек подскочил к ней и, на удивление, помог устроиться у стены, а сам примостился напротив на корточках. «Я не буду тебя убивать. Я просто отведу тебя назад». Стало смешно. Так смешно, что невозможно было сдержаться. Но краем сознания девушка понимала, что может только все испортить. Парень пришел не один. Он не позвал на помощь своего напарника. И значит, у нее еще есть шанс. От собственного тошнотворного запаха раскалывалась голова и соднило горло. «Это одно и то же!» — закашлялась она. «Лучше убей прямо тут! Лучше так, чем терпеть издевательство этих ублюдков!» «Ты права. Я не трону тебя и не поведу обратно. Я помогу найти тебе пост полиции, но потом уйду». Слова прозвучали так неожиданно, что Клэр подумала, что ослышалась. «Он поможет ей, и ты не должна никому про меня рассказывать». «Зачем тебе это?» Напряжение в теле вернулось, как только появился малюсенький шанс на спасение. «Просто хочу помочь. Мне самому не в кайф там находиться». Клэр понимала, что он врет. Видела это. Несмотря на все ужасы, произошедшие с ней за последние несколько часов, чутье все еще работало. «Ладно», — прошептала она, судорожно соображая, что ей будет стоить этот побег, что он попросит взамен. Она сжала в руках распухший от купюр клатч. «И как мы это сделаем?» Парень молчал, раскачиваясь взад-вперед. Его практически не было видно в тени, поэтому оставалось только догадываться, о чем он думает. «Дай мне несколько минут, и я вернусь». Наконец, вздохнув, сказал он, «Сиди тихо». «Хорошо?» Клэр кивнула. Ее случайный спаситель скрылся за углом, а она, закутавшись поглубже в вонючий свитер, пыталась унять пробиравшую насквозь дрожь. Она понимала, почему согласилась на его помощь. У нее просто не было выбора. Но с чего вдруг ее преследователь сменил гнев на милость? Оставалось только догадываться. У нее никогда не было братьев, ни родных, ни двоюродных. Она никогда по-настоящему ни с кем не дружила, ни о ком не заботилась. Все, что у нее было, немного сумасшедшие родители. Отец, известный всему городу меценат, участвующий в десятках проектов каждый год, был уважаемым человеком. А мать, известная телеведущая, всеобщей любимицей. И сейчас, сидя на промозглой земле на чужом участке холодной ветреной ночью, кутаясь в обноски бомжа, украденные в парке, вдыхая запах чужого тела, пота, мочи, чувствуя каждой клеточкой тела грубые руки троих мужчин, насиловавших ее с особым извращением больше 2 часов, не давая даже опомниться, она ждала своего спасителя, втайне надеясь на то, что он не обманет. И что у нее и родителей еще есть шанс все исправить.